Глава 33. На улице шел снег. Первый снег в этом году. Я остановилась с восхищением, наблюдая, как маленькие снежинки превратили грязные улицы в сверкающее белое покрывало. В машине мы не разговаривали. Громов сосредоточенно пересекал заснеженные улицы, а я даже не спросила, как доберется до дома его жена. Впрочем, глупо было спрашивать. Уж Лена всегда найдет кого попросить. Мы приехали в совсем другую квартиру, хотя и недалеко от той, в которой сейчас, наверное, ждала папу лисенок. И как только я пересекла порог и сняла пальто, Громов обнял меня и осторожно поцеловал. «Я все боялся, что ты передумаешь», — прошептал он, вглядываясь мне в глаза. Я улыбнулась. «Не передумаю». «Это из-за Лены, да? Я так и подумал, что она непременно попытается с тобой поговорить». Не совсем из-за Лены, она просто подтолкнула меня. Странная женщина, как вас угораздило на ней жениться? Максим Петрович рассмеялся. Она не такая уж плохая, поверь. Да я верю. Просто не близка мне эта философия с диким количеством мужчин. Это не философия, Лена просто такой человек. И со временем я это принял и смирился. Мы вполне могли бы быть счастливы, если бы не мое нежелание с кем-то делить свою жену. «Вот уж не смейте себя винить», — воскликнула я, скрестив руки на груди. Громов засмеялся, а потом, обняв и приподняв над полом, практически внес в комнату. Я только успела заметить темную мебель, светлые обои без рисунка и мягкий диван цвета весенней листвы, как меня вновь поцеловали. Я даже не успела толком почувствовать свои любимые иголочки, как Громов отпустил меня и спросил: «Хочешь чаю?» «С конфетами?» Я улыбнулась. Максим Петрович так забавно почесал затылок, что я заулыбалась еще шире. «Вот с конфетами напряженка. Садись, сейчас попробую что-нибудь придумать». Я опустилась на диван, а Громов направился на кухню. Только тогда я сумела осмотреться и понять, что мне очень нравится в этой комнате. Гораздо больше, чем в золотой квартире. Видимо, это обставлял Максим Петрович, без участия жены. Откинувшись на спинку дивана, я задумалась, пытаясь понять, когда все началось. В какой момент я поняла, что меня тянет к этому человеку? В Болонье или позже? А для самого Громова в какой момент времени я стала искушением? Он вернулся уже с двумя чашками, заварочным чайником и пакетиком с конфетами, который прижимал подбородком к туловищу, чтобы не упал. Я улыбнулась и помогла Максиму Петровичу расставить все на журнальном столике. Потом он налил чай в обе чашки и сел рядом, открыл пакетик с конфетами и немедленно засунул одну себе в рот. Вид при этом у него был очень довольный. «Максим Петрович», — я рассмеялась, — «я начинаю думать, что следовало согласиться раньше, хотя бы для того, чтобы увидеть ваше выражение лица». «Да? А что с ним такое?» — Громов лукаво прищурился. «Ну, примерно так выглядит ребенок-сладкоежка, которому дарят огромный пакет с конфетами». Вместо ответа Максим Петрович снял фантик со следующей конфетой и вложил ее мне в рот. От неожиданности я чуть не поперхнулась. «Когда я вошел в комнату, у тебя, наоборот, на лице застыла озабоченность. О чем ты думала, Наташа?» Поглотив, наконец, конфету, я запила чаем липкий шоколад и честно ответила. Пыталась понять, когда это началось. «Что именно?» «Но в какой момент я стала для вас искушением, Максим Петрович?» В тот миг, поймав взгляд Громова, я увидела, что его глаза смеются. «Неужели ты еще не догадалась?» «Если честно, нет». «Рассказать?» Он улыбнулся. «Если вам не трудно». «Отчего же? Я давно хотел тебе рассказать. Помнишь тот день, когда я впервые явился в издательство?» Утром я разговаривала с Крутовой, и она мне все уши прожужжала о моей помощнице, которая якобы соблазнила прошлого главного редактора. В Ямбе я сталкивался с подобными карьеристками, поэтому сразу решил к тебе присмотреться. И когда ты вышла перед всей редакцией поприветствовать меня, я был, скажем так, слегка удивлен, потому что меньше всего на свете ты напоминала мне ту особу, о которой так вдохновенно вещала Марина Ивановна. Более того, я вдруг понял, что как-то даже не против, чтобы ты меня соблазняла. Потому что под взглядом твоих пронзительно-голубых глаз я чувствовал себя, как желе, которое поставили на солнце. Я смутилась. «Серьезно? Но я ведь... я же...» «Да знаю, что ты со мной ни минуты не кокетничала. Но это ничего не меняет. А в тот день, почувствовав, что меня тянет к тебе, я страшно разозлился. Именно поэтому решил сразу поставить тебя на место. Ну и ты помнишь, чем дело кончилось». Я кивнула. «Еще бы мне не помнить. Было чертовски обидно слушать всю эту грязь из уст нового главного редактора. А он, оказывается, просто сердился, что его ко мне тянет. Обалдеть можно». «Я работал с разными женщинами», — продолжал между тем Громов. «И ни одна не вызывала во мне подобных чувств. Я честно боролся с собой, понимая, что это неправильно. Да и роман с собственной помощницей — последнее, чего я хочу». «У вас получалось», — сказала я честно. «Я ни о чем не догадывалась. Ну, до того вечера в кафе». «Ага», — Максим Петрович кивнул и как-то хитро ухмыльнулся. «А знаешь почему?» «Что почему?» «Почему именно в тот вечер я позволил себе больше?» Я покачала головой, и Громов продолжил. «До этого я искренне считал, что ты ко мне равнодушна. Нет, конечно, я понимал, что нравлюсь тебе как человек, но был уверен, что не больше. И когда я обнимал тебя тогда, в кафе, то вдруг почувствовал реакцию твоего тела на меня. В тот вечер ты была измучена и расстроена. Ты была не в силах притворяться. Я чуть с ума не сошел в тот момент, когда понял, что тебя тянет ко мне. Именно поэтому я тогда и сказал про искушение. Именно поэтому я позволил себе утром, когда мы сидели на лавочке, гораздо больше, чем раньше. Да и твое присутствие столь долгое время рядом со мной уже начинало действовать, мозги отключались». Громов улыбнулся и смешно взъерошил волосы одной рукой. Во второй он сжимал кружку с чаем. Уже очень давно сжимал, видимо, забыл, что собирался выпить. «Мне понравилось». «Что?» Он повернулся и уставился на меня с радостным изумлением. «Мне понравилось», — повторила я смущенно. «Мне впервые в жизни понравилось все это. Объятия, поцелуи». «Погоди, что значит впервые в жизни? До этого не нравилось?» «Да», — я кивнула. «Точнее, я просто ничего не чувствовала. А с вами я чувствовала». Максим Петрович замолчал, переваривая информацию. Потом опять взъерошил волосы и спросил. «Ну, а у тебя, когда началось? Про себя я рассказал, теперь твоя очередь». Я вздохнула. «Я не знаю, Максим Петрович, честно. Как-то постепенно. Просто с самого начала ваши прикосновения были мне очень приятны». Я почувствовала, что краснею, и замолчала. Громов смотрел на меня с ласковой улыбкой на губах. Я нервно стиснула кружку с чаем и тихо спросила. «Что теперь будет? Я имею в виду ваши дочки. Вы расскажете Лисенку? Или Лике? Они вообще знают о ваших отношениях с женой?» «Лика знает. Получилось очень забавно. Если бы не маниакальное стремление Лены познакомить Лику со своими любовниками, возможно, девочка выросла бы похожей на мать. А теперь ей так же противна вся эта полигамия, как и мне. А вот Лисенок она пока не знает. Но скоро, я думаю, начнет догадываться. Она сообразительная малышка. До сих пор ее сдерживала только детская уверенность в наших с Леной чувствах друг к другу». «А вы ее сильно любили?» Брякнула я и почти тут же пожалела об этом. Глупый вопрос. Очень глупый вопрос. «Лену? Любил, конечно, иначе бы не женился. Но теперь я отлично понимаю, что любил не ее. Я совсем не знал Лену и создал в своей голове ее образ, его и полюбил. А когда узнал, что на самом деле моя жена совсем другая, сначала я злился на нее, а потом понял, что сам виноват. Я был молод и не разглядел за маской наивной доброй девочки взрослую циничную женщину, которая знала, чего хочет от жизни. Лена не может любить одного мужчину. Она обожает развлекаться и совершенно не желает работать. Не смотри на меня с таким сочувствием, Наташа. Я уже давно привык к особенностям своей супруги. Повторяю, она неплохой человек. Просто не нужно ожидать от нее больше, чем она может дать». Громов внезапно поднялся с дивана, подошел к музыкальному центру, щелкнул переключателем, и по комнате полилась нежная легкая музыка, похожая на оркестр Поля Мариа. «Давай потанцуем», — предложил Максим Петрович, протягивая мне руку. «А то на сегодняшнем вечере я так и не успел пригласить тебя на танец». «А вы хотели?» — спросила я, принимая его руку. «Конечно, мне нравится тебя обнимать». Вспыхнув, я рассмеялась. Громов, улыбаясь, положил руки мне на талию, и больше мы не разговаривали. Слушая музыку, льющуюся из динамиков сплошным потоком ласковых, ненавязчивых мелодий, я думала. Думала о том, что мне хорошо. Здесь и сейчас. Думала о том, что мама бы не одобрила. А потом я поняла, что ошибаюсь. Мама одобрила бы, если бы знала, что мне уже 4 года не было так хорошо и спокойно, как сейчас, в объятиях этого мужчины, который никогда не будет принадлежать мне. Думала о том, что постараюсь, чтобы лисенок не возненавидела меня на всю жизнь. Думала о том, как мне нравится прикосновение этих рук. В какой-то момент мир перестал существовать. Он замер, словно затаил дыхание, совсем как я в далеком детстве, когда случалось что-нибудь, казавшееся мне волшебством. Замерли мои мысли. Под затихающую музыку я потянулась к губам Громова и, услышав тихий вздох, поняла, что меня куда-то несут. Там было темно. Только в окно виднелись несколько ярких звездочек и почти полная луна. Максим Петрович осторожно поставил меня на пол, а в следующий миг уже крепко обнимал. Его губы были везде. Никто не целовал меня так. И никогда мне не было так хорошо от чьих-то горячих поцелуев, от нежных и откровенных прикосновений. И я не думала, что так вообще бывает. А если бывает, то точно не со мной. Мне не было страшно. А больно было только несколько мгновений, но эта боль сорвалась с моих губ тихим стоном, так и не успев разгореться. А в следующий миг я почувствовала, что внутри меня возникает что-то ласковое, сладкое, настоящее, отчего хочется заплакать и застонать. Очень громко, так, чтобы отпустить саму себя, чтобы внутри больше не было холодно и пусто, а только так, сладко и горячо. И я делала это. А он губами ловил мои стоны и стирал дорожки от слез поцелуями, шепча что-то нежное. Что-то такое, чего мне никто и никогда не говорил. Возможно, когда-нибудь я пожалею. Но сейчас я просто счастлива, что эта ночь была в моей жизни. Я проснулась от какого-то резкого звука. И, сев на постели, несколько секунд не могла понять, где нахожусь. Вспомнив, посмотрела на часы. Улыбнулась, поняв, что как раз в этот момент меня должна будить Алиса. Я встала с постели и подошла к окну, с удивлением почувствовав соднящую боль между ног. «Значит, последствия все-таки есть. Плата за страсть», — подумала я, улыбнувшись. Благодаря небольшой минусовой температуре снег еще не растаял. Я с удовольствием разглядывала облепленные снегом, как сахарной пудрой, деревья, машины, ставшие все вдруг свадебными кортежами, белые дорожки. И мне вдруг захотелось сделать глупость. Дыхнув на стекло, я пальцем нарисовала на запотевшей поверхности сердечко. Так я делала в детстве. Улыбнулась, глядя на то, как мой рисунок медленно исчезает. Теперь про мою глупость никто не узнает. Стоять на холодном полу было неуютно, и я перепрыгнула на мягкий ковер. Почему-то от резкого движения между ног стало влажно, но я не обратила внимания на это ощущение. Какая чудесная картина! Обнаженная женщина на фоне окна. Громов, взъерошенный после сна, приподнялся с постели. «Ты чего так рано вскочила?» Я, не удержавшись, запрыгнула обратно и крепко обняла его. «Просто проснулась. А ты? Что ты хочешь на завтрак, Максим?» Я отстранилась, чтобы посмотреть на его лицо. Оно того стоило. «Ничего себе! Ты еще вчера, засыпая, сказала: спокойной ночи, Максим Петрович. Я даже расстроился. После того, что было, обращаться на «вы» как-то неприлично». «Ну почему же?» — я рассмеялась. «По-моему, как раз то, что было неприлично. А вот обращение на «вы»... Ах так?» Меня повалили на постели, поцеловали. Я ничуть не возражала, обняв Громова за шею. Но он вдруг перестал меня целовать, сел на постели и посмотрел на свою руку, которая только что поглаживала внутреннюю поверхность моего бедра. «Черт! А я вчера думал, что мне показалось». В этот момент я поняла, почему мне так мокро. «Ой. Вот именно, ой. Я не буду спрашивать, почему ты не сказала и как вообще умудрилась сохранить девственность до такого почтенного возраста в наше время. Ты просто дуй в ванну, быстро». Чуть позже я оценила масштабы катастрофы. Можно было подумать, что меня кто-то резал. Громову пришлось поменять простынь. «Извини, пожалуйста». Отчаянно краснея и глядя в пол, сказала я. «Я не думала, что будет так много крови. Надеюсь, она отстирается». Максим только вздохнул, потом обнял и прижал меня к себе. «Дурочка, Тебе правда не было больно?» «Нет». Больше он ничего не сказал. Я была ему за это благодарна, потому что немного стыдилась своего поступка. Я действительно специально ничего не говорила Максиму. Просто подумала, что это может что-то изменить в его отношении ко мне. Да и вообще я не знаю, какими словами нужно о таких вещах рассказывать. «Если я пожарю яичницу на помидорах, ты будешь?» «Буду», — Максим развеселился. «А почему именно на помидорах?» Я вздохнула. Я последний раз готовила такую в день смерти родителей. А потом позже много раз хотела приготовить. Но чувствовала, что не могу. А сегодня понимаю, что могу. Максим несколько секунд просто смотрел на меня. А потом взял за руку и тихонько жал пальцы. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь ты цветов перестанешь бояться». Я тоже очень на это надеялась.